скверно. Из статьи досмотра. Как у сокола крылья связаны, и пути ему все заказаны, вот и связаны и заказаны. Иное письмо проходит через 6 цензур и досмотров. Конечно, время военное, и каждый принимает свои меры. Но все ли досмотрщики хороши? Знают ли, различают ли, что спешно и что нет? Особенно же прискорбно, что многие друзья не представляют себе действительность. Они еще живут в иллюзии, что сообщения нормальны. Досмотры для них лишь призраки. Но на деле и в области искусства и науки крылья связаны. И какие же пути? Армагеддон гремит, и огромное его психическое влияние. Танец смерти не только на бранных полях, но во всей земной жизни. Пляшут в преддвериях гостиниц, борются и скачут, точно бы ничего и нет. Но сущность-то уже иная. Человечность уже сокрылась. Вот и выставки бывают, и журналы печатаются, и лекции идут, и театры гремят, словно бы ничего не случилось. Но случилось в самой сущности. Ничем не прикрыть глубоких трещин сознания. Конечно, выковывается и новое, но его нужно увидеть и глазом новым. Коли что сотряслось, то нечего прикрываться. Нечего скрывать землетрясение под видом кирпичей загремевших. Армагеддон кончится. Новое строительство опять воссияет. Ни паника, ни уныние, но дозор о культуре нужен. Вот где настоящий досмотр у места. Не вредит ли что культуре? Каковы досмотрщики? Известно ли им, что чем труднее час, тем заботливее нужно оберечься от культуры? Пробовали говорить против войны, а о том, как разоружить сердце, не мечтали. Кто-то вообразил, что злоба и несправедливость — земные устои. За эту скверну придется поплатиться.